открываю чакру, мои бланты как нунчаки, бич. Оу, окей, я девятый из Хоккаги. Бэйби фейп, как Наруто Узумаки. Бэйби тейп, я стати, я флексал, да я Хоккаги. Трахал этих тати, я девятый из Хоккаги. Да, хроник урагана, в моем бланте орегано. Курим так, много плана, и мой блак это катана. Бэйби тейп, я стати, я флексал, да я Хоккаги. Трахал этих тати, я девятый из Хоккаги. Да, хроник урагана, в моем бланте орегано. Курим так, много плана, и мой блак это катана. Я лавировал на суке, это тата в реловин. Первый номер, как лавина, и я наливаю лин. One piece, one love, если Джейс Гроу Стрит. Пошел нахуй, Big Smoke, ведь мой шутер не спит. Мои роми со стволами, но это не CS GO. Сука пляшет, go, go, все кричат и go, go. И я fresh, guy, shit, как принцесс Белэйр. Мой топ-хаус легендарен, мой топ-хаус Red Square. Лавировал, лавировал, как корабли лавировал. Ты заработал денег, но так и остался пидором. У меня есть тяка, респектую видеоакер. Power move, bitch, это чип, чип рака. Каждый из команды флексит, будто Power Ranger. Меня уважает Димон, меня респектует Angel. Кто-то кинул флеш, но нет, это просто мой бриз. Подрываю бит, но baby, ты террорист. Ау, появляюсь в клубе, со мной тонки из порнухи. Эскалейт ли ты и диски, парень, нет в моем духе. Это Тати умница, она дала мозги. Бензы помнят улица, big baby, take will be. Эй, мы ворвались на пати, и все тати охуели. BBT, автомали, я не спал 2 недели. DJ Tape и baby, take a love, как пипов и рокстеди. Трэперы все мои дети, рэпера, who's your daddy, bitch? Ха? Ха? Who's your daddy? Who? Эй, эй, who's your daddy? А? Эти рэпера, мои дети, эй, bitch. Я флексал, да я Хоккаги. Трахал этих тати, я девятый из Хоккаги. Да, хроник урагана, в моем бланте орегано. Курим так много плана, и мой блак это катана. Окей? Я флексал, да я Хоккаги. Бэйби тейп, я стати. Я флексал, да я Хоккаги. Трахал этих тати. Я девятый из Хоккаги. Так, много плана. И мой блак это катана.